Тебе потребовалось больше 10 минут, чтобы нанести удар. Ты должна делать это мгновенно». С этими словами Ардин подошла, ногой подцепила оброненный Асакой шест и, подкинув его в воздух, поймала обеими руками. Раз и оружие оказалось согнутым пополам, а ведь он очень крепкий, и выдержал сильнейший удар, даже не погнувшись. «Вот так вот, работать тебе еще и работать», — усмехнулась женщина. Асака чуть качнула головой. Состояние, в котором она сейчас находилась, трудно было описать. Мысли путались, сосредоточиться на чем-то конкретном было сложно. Но одна мысль все же посетила ее голову. «Насколько же сильна и жестока Ардин?» «Да, я видела ее в бою, когда дроиды пытались взять на абордаж наш флагман. Однако была ли она тогда сама собой? Дралась ли в полную силу? И смогу ли я превзойти ее?» «Она говорит, что я сильнее, но так ли это? Я всегда хотела стать лучшим джедаем, но смогу ли быть такой?» Судорожно вздохнув, Борис открыла глаза. «Где я?» Глаза ничего не видели. Вероятно, она находилась в кромешной тьме. Пошарив руками, она обнаружила, что лежит на чем-то мягком. Приятная на ощупь ткань проскальзывала под ее пальцами. «Но ведь этого не может быть. На корабле нет ничего подобного». Это было так. На том корыте, которое служило ее домом вот уже полмесяца, не было подобной кровати. Там вообще не было предусмотрено привычного спального места. Прежний хозяин предпочитал развешивать гамаки в одном из коридоров. Однако, даже так времени на сон у девушки не было. За ней гнались джедаи. Она знала, что они хотят причинить ей вред. Глупцы. Ведь она всего лишь открыла им глаза. Она знает, что орден идет не по тому пути, по которому должен. Эта война столкнула всех с пути джедая и направила на путь убийц. Этого не должно было произойти. «Ты проснулась», — женский голос заставил Мириаланку вздрогнуть. Вскочив с кровати, Борис инстинктивно приняла боевую стойку. Вот только меча рядом не оказалось. «Не бойся, Борис, ты в безопасности. Кто здесь? Кто ты? Где я?» — судорожно выпалила Мириаланка. «Разве ты меня не узнаешь?» Позади Борис вспыхнул холодный, белый свет. На стене заиграли тени. Медленно обернувшись, Аффи замерла от удивления. «Абри!» Это было так. Глаза не обманывали ее. «Абри Уин!» Молодая, талантливая девушка-человек, попавшая в храм одновременно с ней. Борис всегда признавала, что Абри намного лучше нее. Она была старательной, умелой. Наставники хвалили ее. Она была хорошим джедаем, целителем, дипломатом. Говорили, что ей обеспечено место в Совете джедаев, что она может побить сразу несколько рекордов. Став самым молодым магистром и продержавшись в звании рыцаря наименьшее количество времени. Однако, считалось, что Абри погибла над Джабиями, когда сражалась там в отряде падаванов. Лишь двое из восьми выжили и смогли покинуть планету. «Да, это я», — Уин улыбнулась, и, встав с роскошного ложа, медленно пошла в ее сторону. Она была одета в прекрасные одеяния, подчеркивающие ее красоту. Это было совсем не похоже на джедайские робы. Да и держалась она совсем не так. В ее движениях была совсем другая грация, хищная, властная. В ее глазах горел огонь. «Мы, я думали, что ты что, мертва?» «Это не так. Иногда я думала, что лучше бы я умерла. Но я жива, вопреки всему». Абри медленно кружила вокруг Борис, словно бы рассматривая ее. Девушка была вынуждена поворачиваться вслед за ней, чтобы держать ту в поле зрения. «Почему ты здесь? Где?» Тут Борис заметила, что и сама одета не в привычную одежду, а в нечто более легкое, по стилю схожее с одеяниями Абри. «Почему я не вернулась в храм, ты хочешь сказать?» Девушка рассмеялась. «Не хочу. Зачем мне это? Но, да и ты сама, почему не в храме?» «Я...» Борис судорожно пыталась подобрать слова, но не находила их. «Не стоит, Абри», воспользовавшись заминкой, обошла ее со спины и обняла. «Я знаю, что с тобой произошло, бедненькая. Ты просто глупый запутавшийся ребенок. Не бойся, ты в безопасности. Я защищу тебя. Правда?» «Да, правда. Ни о чем беспокоиться», — Уин с улыбкой провела пальцами по щеке Борис, отчего она вздрогнула. «Необычные ощущения. Я тоже думаю, что орден не прав, что он должен измениться. Но что мы можем?» Борис неуверенно отступила назад и уперлась в стену. Уин тут же оказалась рядом, отрезая путь к отступлению. «О, кое-что я могу», — Абри обхватила ей лицо ладонями, смотря прямо в глаза. «Нет невежества, есть знание. Удивительно, как много можно узнать, если начать оглядываться по сторонам». «Ты другая», — прошептала Борис. «Не такая, как прежде. Я изменилась, Может быть, ее собеседница расхохоталась, одно знаю точно, я стала сильнее, намного сильнее. Хочешь, я поделюсь с тобой своей силой, чтобы ты помогла мне, я... Борис попыталась вырваться, но хватка Абри оказалась поистине стальной. Что же ты, моя глупая девочка, открой ротик. Лицо Уин оказалось близко, слишком близко, их губы соприкоснулись. Что? Что она делает? Это поцелуй? Нет, я чувствую, что что-то проникает в меня. Это не язык. Картинка перед глазами Миралонки куда-то поплыла, а в ушах звучал голос Абриуин. Прости, теперь ты послужишь мне, Борис. Заметив вошедшего в каюту Викта, Амидала чуть кивнула, приветствуя джедая. Присоединяйтесь, женщина указала на накрытый стол. Не откажусь, молодой человек хмыкнул, как говорит одна старая пословица, сытый голодного не разумеет. С того памятного разговора прошло 4 дня, и все это время Амидала размышляла о словах Викта. Падме было интересно, почему и откуда у этого молодого человека сложилось такое мировоззрение. Оно было очень странным, порой нелогичным, но он верил в то, что говорит, и вполне убедительно доказывал свою точку зрения. Разложив его аргументы, Амидала с трудом находила на них ответ, что только усиливало ее интерес к Викту как к собеседнику. И вот, подготовившись, насколько это было возможно, она при очередном собрании попросила о еще одной личной беседе. Викт согласился посетить ее этим вечером. Набуранка решила, что непринужденная атмосфера позволит вести беседу более открыто, а потому устроила ужин во время этой встречи. Некоторое время они молча ели. Решив, что положенное по этикету время прошло, женщина решила начать. «Я долго думала над вашими словами», — Амидала поставила на стол свой бокал, — «и пришла к выводу, что вы несколько заблуждаетесь, а потому хочу указать вам на ваши ошибки. Ну что ж, попробуйте. Время у нас все равно есть. Больше 2 суток полета осталось, а основные вопросы по делу мы уже обсудили». Викт аккуратно разрезал мясо и с помощью вилки начал поглощать его. «Отчасти, я понимаю вас. Все это, война, сражение, очень сильно меняет людей. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Ваше мнение сформировалось из-за этих внешних факторов, однако не стоит забывать, что есть и другие. Не все вопросы можно решить с помощью силы. И это говорит та, кто частенько использует агрессивные переговоры». Викт отсалютовал ей куском сыра. «Поверьте, это не делает мне чести». Амидала немного смутилась, однако, того требовала ситуация. «Тогда вы должны понимать, что сейчас ситуация требует иного, чем просто дипломатии. Хотя, войну как таковую можно назвать дипломатией, просто другими средствами на другом поле. Но ведь не все так просто, как кажется на первый взгляд. Разногласия с сепаратистами, лишь только наших проблем, ставших венцом неудач. Решать их грубой силой попросту глупо, особенно учитывая, что есть еще и другие, ваши скрытые противники. Вы имеете в виду ситхов? Полагаю, это так. Позвольте спросить, вы в курсе, кто такие ситхи?» Джедай сразу догадался, кто имелся в виду. Амидала вздрогнула. «Ситхи». Одного только слова достаточно было, чтобы ее волосы встали дыбом. Дважды их происки чуть не убили ее, а после ранения, нанесенного Инакину, убийства Квай-Гона Джинна и страданий Набу, оккупированной торговой федерацией, ситхи заслужили ее смертельную ненависть. Будучи еще королевой Набу, она обещала магистру Йоде, что никогда не выдаст того, что узнала о них. Затем вновь она дала такое же обещание Оби-Вану. Это произошло во время их, наполненного отчаянием, полета с Джианазиса на Корускант, когда ей довелось подслушать вещи, не предназначенные для ее ушей. Молния ситхов, Дуку, ужасное предательство. Позже Энакин рассказал ей то немногое, что ему было о них известно. Он никогда не признавал этого, но она знала, что мысли о них страшили его. Знала, что он все еще оплакивал потерю Квай-Гон Джинна. И она знала, что шрамы от его поражения перед Дуку были не только телесными. Если тьма выиграет, они окажутся победителями в их тайной войне против джедаев. В общих чертах, то, что они жаждут уничтожения джедаев, они считают, что... Амидала на миг задумалась, что темная сторона сильнее светлой стороны, которой придерживаются джедаи, что они хотят власти. Вот как, тогда, думаю, будет не лишним просветить вас насчет некоторых деталей. В этой галактике существует сила, и есть те, кто может ею пользоваться. Очень маленький процент от всех разумных, нет, даже малые доли процента, но они есть. Про Раката слышали? Они основали свою империю и технологии именно на силе. Поначалу одаренные других рас были разобщены, однако году в эдак 36428 до великой ресинхронизации. Так давно, да, давненько это произошло. Так вот, на разных планетах ожили тойеры, межзвездные корабли, привлекавшие к себе одаренных. Долгие тысячелетия, или даже десятки тысяч лет, они спали, став памятниками, загадочными местами или даже предметами поклонения. Однако их время пришло. Собрав представителей разных рас, они перенесли их на Тайтан, где одаренные объединились в одну организацию. Джедай. Кто это сделал? И зачем? Спрашиваете, кто это сделал? Викт развел руками. Не знаю. Могу лишь гадать, если точнее. Зачем? Тоже хороший вопрос, на который у меня нет ответа. Однако, факт остается фактом. Это произошло. Джедаи посвятили себя изучению силы. Они хранили равновесие между сторонами силы, отчасти из-за особенностей планеты, которая не переносила изменения баланса в ту или иную сторону. Мешавших сохранить баланс они ссылали на две луны Тайтана, Ашлу и Баган, свет и тьму. Так продолжалось 10 тысяч лет, пока после череды событий одаренные не покинули Тайтан, разделившись на две группы, которые впоследствии стали джедаями с ситхами. Это очень интересная история, но к чему она? Это я к тому, что, технически, нельзя назвать ни одну из сторон правильной, ибо обе предали свои прежние убеждения, ударившись в крайности. Амидала удивленно посмотрела на джедая. То есть вы хотите сказать, что ситхи могут оказаться правы? Это не совсем верное суждение. То есть как это, насколько мне известно, на данный момент существует что-то около сотни достаточно крупных организаций, исследующих или использующих силу. У каждой из них свои особенности, взгляд на силу и методы ее применения. Есть схожие с джедаями, есть похожие на ситхов, есть и совсем иные, со своим взглядом на силу. Джалшей, датамирские ведьмы, Баран-до, Аингти, Бинду, волшебники Тунда, серые рыцари, небесные странники, монахи Бинду. Сказать, кто из них абсолютно прав, я не могу. Повисла небольшая пауза. Амидала обдумывала слова джедая, а тот, как ни в чем не бывало, продолжил ужинать. Я думаю, что поняла суть вашего рассказа, что нам нужно трезво подходить к рассмотрению той или иной проблемы. Однако, давайте сосредоточимся на настоящем. Вы и вправду верите, что текущий конфликт можно решить только силой? А почему вы боитесь силы? Викт внимательно посмотрел на нее, хотя нет, я знаю. Почему вы решили, что я боюсь? Женщина сильно удивилась. Но это же очевидно. Вы голосовали против создания армии, вы выступаете за сокращение военных расходов. Может, у вас есть много причин для этого, но одна из них – страх. Вы просто боитесь, что однажды ваша власть, власть политиков, попросту закончится. Вы намекаете на военную диктатуру, быстро догадалась Амидала. Да, это вполне обычная история. Просто однажды кому-то надоест разгребать за политиками сами знаете что. Он решит, что пора брать дело в свои руки. Найдет единомышленников. Инструмент для совершения задуманного уже в их руках. Но это же тирания. Самая худшая из возможных форм власти. Она ограничивает свободу. Это так, свободы хотят все. Но так кажется только со стороны. На самом же деле в глубине души свободы не хочет никто. Вы бывали в горах, свобода подобна горному воздуху. Для слабых она непереносима. Вспомните, что творилось в республике последние пару десятков лет. Вспомните Набу. Разве можно представить себе ситуацию в нормальном государстве, когда одна из частных фирм, имеющая свою собственную армию, совершит по сути рейдерский захват целой планеты, члена этого самого государства, не опасаясь каких-то немедленных мер, ведь сил для решения подобных проблем у государства нет, и уверенная, что сможет повернуть закон в свою сторону. Все это следствие вашей свободы. Да, власть зачастую развращает. Зато свобода раскрепощает. Амидала нахмурилась. Возможно, если бы республика имела армию и более жесткие инструменты управления, ситуация с Набу просто не произошла бы. Однако, в таком случае высок риск озвученной вами ситуации с возникновением тирана. Тут стоит добавить, что большинству будет просто наплевать, что творится в верхах, лишь бы это не касалось их самих. Прискорбно это признавать, но вы правы. Действительно, Амидале приходилось сталкиваться с подобным. Большинство блюло свои интересы и мало интересовалось делами других, если это не затрагивало насущные вопросы. Но то же самое можно сказать и о джедаях. По сути, нам все равно, как будет устроена государственная система республики, лишь бы это не выходило за определенные рамки. К сожалению, уже давно эти рамки устанавливаем не мы. Мне казалось, орден не хочет брать власть в свои руки, ведь джедаи защищают республику. И да, и нет. После Руусана власть у джедаев забрали. До того момента джедаи вполне успешно руководили республикой в условиях жесточайшего кризиса. А потом, да, ее не захотели брать. Вот и получилось, что одни могут, но не хотят, а другие, имея все возможности, не делают ничего. Из сказанного вами можно понять, что вы придерживаетесь других взглядов, нежели остальные члены ордена. Это так, среди ордена нет такого уж единства. Всегда находятся те, у кого есть свои взгляды на вещи. К примеру, известный вам Квай-Гон Джинн давно мог стать магистром и входить в совет джедаев, однако из-за своих взглядов на силу так и остался рыцарем. Собственно, даже я стал мастером всего лишь из-за необходимости, продиктованной внешними условиями. Они беседовали еще несколько часов и разошлись далеко за полночь, по времени Карусанта. Однако, Падме все еще была не удовлетворена. Да, некоторые моменты ей удалось разъяснить, однако вместо одного решенного вопроса возникло несколько нерешенных. С удивлением она поняла, что этот джедай является очень интересным собеседником. Ей так и не удалось убедить его в ошибочности его позиции. Викт был упорен и приводил все новые и новые аргументы в пользу своей точки зрения. Однако она не оставляла надежду, что в итоге у нее получится выиграть эту дискуссию. Но как же сложно с этим Виктом. Да, это вам не рубка одобряющего или охотника, совсем другой размах. Сэр, до выхода кораблей из гиперпространства осталось 2 минуты, сообщил Ранпта. Спасибо, капитан, я кивнул и вновь отвернулся к обзорной панели рубки ЦР-90, за которой в уже привычном темпе гиперпрыжка неслись звезды. Где-то слева и справа от нас летели 2 фрегата атрисианцев, встретивших нас у Иллодии, сменив пару мародеров из 20-й секторальной. 2 фрегата, почему-то эти корабли напоминали утюг, такие же основательные и тяжелые, были примерно в 3 раза длиннее нас, то есть метров 450 в длину. О вооружении трудно было судить. Отчетливо выделялось до 22 орудийных установок крупного калибра. Если это турболазеры, то либо средние, 8-10 класса, либо даже тяжелые, 2-го, а то и 3-го. Для сравнения, на охотнике стоят тяжелые турболазеры 6-го класса и средние 8-го. Другое вооружение рассмотреть было трудно. Еще просматривались створки ангаров, возможно, с обоих бортов одинаковые, что давало основание полагать о наличии большого авиакрыла, но его состав также оставался тайной. Вообще, в республике эти корабли легко могли бы приписать к крейсерам, однако у атрисинцев размер не так влияет на класс корабля. У них габариты обусловлены расстояниями, которые корабли должны преодолеть. Учитывая продолжительность полетов и сложности навигации, корабли должны иметь большую автономность, от этого и увеличившиеся размеры. В общем, скоро мы прибудем к Виловии, первой планете Содружества на нашем пути, а там всего сутки полета до Кителфорда. Внимание, выходим из прыжка. 5, 4, 3, 2, 1, миг, и мы уже в обычном пространстве. Слева и справа появляются фрегаты Содружества, а впереди Амидала чуть охнула. Талли Сибит, стоящая слева от меня, сжала мое плечо и подалась вперед. Ну еще бы. Впечатляющая картина раскинулась в километрах в 40 от нас, на фоне серо-стального диска Виловии. Маневрирующий боевой флот. 2 мастодонта 3 километров в длину возглавляли по отряду других кораблей, которые в жестком строю накатывались друг на друга, однако не сталкиваясь окончательно. Слаженность в действии и размах просто поражали. Особенно учитывая то, что корабли маневрировали не только взад-вперед, но и влево-вправо, вверх-вниз, по диагонали в стороны. Вероятно, размеры кораблей связаны и с наличием дополнительных маневровых двигателей, не уступающих основным, и запасом топлива для них. Всего перед нами находилось около 100 боевых кораблей, между которыми сновали эскадрильи. С такого расстояния их количество определить было трудно. Комитет по встрече на своих местах, я переглянулся с Асакой. Кажется, нам решили устроить горячий прием. Вы так думаете, учитель? Ну не случайно же эта армада оказалась у нас на пути. Сэр, поступил запрос с флагманского корабля атрисианцев. Выведите на экран, ответил я оператору. Через 10 секунд перед нами появилось изображение атрисианского офицера. Высокий мужчина в возрасте, типичной такой азиатской наружности, которую трудно встретить на просторах республики. За последний год я видел только одного офицера-пилота из отряда Асаки с такой внешностью. Обмундирование тоже выделялось. Черный мундир с белой окантовкой, золотой аксельбант на правом плече, фуражка привычного мне вида. Хотя нет, не все так привычно. На мундире нет пуговиц, зато отчетливо видна молния и погоны на воротничке. Приветствую послов республики. Я, адмирал Бити Дань, командующий 28-й флотилией, представился офицер. Доброго времени суток, адмирал. Я чуть поклонился в ответ. Я, мастер-джедай Микари Викт. Тут в разговор включилась Амидала. Приветствую вас, адмирал. Я сенатор Падме Амидала. Для меня большая честь познакомиться с вами. Пока Набуранка разводила политесы, я продолжал рассматривать адмирала и то, что было видно на экране. Посмотреть было на что. Во-первых, другие офицеры. Их форма отличалась. Белая, с черной окантовкой, и фуражки-кепи совсем другого фасона. У некоторых были заметны яркие оранжевые полосы, совсем как на расцветке боевых кораблей. Во-вторых, было непонятно, является ли помещение за спиной адмирала боевой рубкой, или же это центр связи. Скосив глаза, я заметил, как Эстерхази и Блэм внимательно рассматривают картину. Что ж, это хорошо, хоть кто-то делом занят. Надеюсь, ваш полет прошел без происшествий, осведомился адмирал Тидань. Да, все прошло благополучно. Тогда, не смею задерживать. Продолжайте свой путь к Атриси, вас там уже ждут. На этом сеанс связи завершился. Пожалуй, вы правы, мастер Викт. Амидала развернулась ко мне. Все это было устроено специально для нас. Есть повод погордиться собой. Ради нас пригнали целый флот. Значит, ценит, с ухмылкой ответил я. Ну-ну, атрисианцы решили продемонстрировать свою силу. Я такой подход одобряю. Так сказать, решили продемонстрировать, ху из ху. Вот только есть маленькая проблемка. Амидала такое на дух не переносит. Попьет она им кровушки на переговорах, ой попьет. И, часть шестая, глава 66. Вся политика заключается в трех словах. Обстоятельства, предположение, случайность. Екатерина 2. Наблюдая за заходящим на посадку посольским кораблем, премьер-министр Сысек Дарма невольно нахмурилась. Силуэт этого корабля был ей хорошо знаком. Изделие Карелианской инженерной корпорации, фрегат ЦР-90, Карелианский прорыватель, модель 90, если быть точным. Продукция компании, входящей в тройку крупнейших производителей космических кораблей в галактике, занимающую бесспорное первенство по проектированию, строительству и продаже многоцелевого космического транспорта. Несмотря на самодостаточность Содружества, оно внимательно следило за остальной галактикой и было в курсе основных событий и достижений в различных областях, а потому Дарма знала, что особенностью кораблей, производимых карелианами, является их модульность и открытая конфигурация, которая позволяет быстро и легко модифицировать и модернизировать корабли как на верфях производителя, так и собственными силами. Вместе с тем корпорация имеет славу независимого производителя, который ориентируется зачастую исключительно на рынок, не считаясь ни с какими моральными нормами. Старенький ЦР-70 можно было приобрести за 1 миллион кредитов. Модернизация до уровня ЦР-90 обходилась еще в полмиллиона. Менее массивные корабли были такими же модульными, но более дешевыми и, в свою очередь, еще более распространенными. Естественно, что подобные корабли пользовались спросом в определенных кругах. Пираты. Содружество постоянно становилось объектом нападения для различных группировок пиратов и работорговцев, а потому частенько сталкивались с целыми флотами таких кораблей. Да, флот атрисианцев был велик и могуч, но и пираты были не так просты. Маленькое государство казалось им лакомым куском, которое легко упадет к их ногам. Наскоки и рейды происходили регулярно. Около 20 лет назад пришлось отражать вторжение целого флота пиратов, состоявшего из 227 кораблей, включая 59 сильно модифицированных карелианских прорывателей. В тот раз вторжение все же отразили, но с некоторым трудом. Теперь же, в свете войны между республикой и сепаратистами, стоило ожидать усиления деятельности пиратов. Что самое неприятное, так это то, что хоть изоляционистская политика и являлась столпом Атриси, и не раз выручала ее в свое время, позволяя государству быть сильным, но в то же время служила отличным примером палки о двух концах. Фактически, пираты приходили из пространства республики, но Содружество не могло пожаловаться на них, ибо тогда они оказывались в положении должников. К тому же, Инструмента для связи с республикой не существовало как такового. Возможно, что теперь положение вещей изменится. Пока женщина предавалась размышлениям, посольский корабль аккуратно опустился около причального комплекса. Его пилот продемонстрировал свое мастерство, выверив расстояние и приземлившись своим шлюзом как раз рядом с выдвижной рампой, которая незамедлительно вышла вперед. Минута, и вот из корабля уже выходит дюжина человек. Синяя форма, доспехи, шлемы с гребнем черных волос, тяжелые винтовки. Гвардия республиканского сената. Чеканя шаг, они, явно демонстрируя выучку, промаршировали вперед и, синхронно развернувшись, заняли места вдоль рампы, положив оружие на плечо. Положенный церемониал, заметно отличающийся от атрисианского, был завершен. Советник Майю Илун, стоявший слева от нее, прошептал: «Наши выглядят внушительнее. Республиканцы пригодны только для парада». «Пожалуй, это так», — ответила премьер-министр. «Действительно, по сравнению с солдатами из дворцовой роты королевских стрелков республиканцы не выглядят грозно». Тем временем из шлюза Карельянца вышли сами послы, в сопровождении своей свиты. Сысик подобралась. «Все же видеть изображение — это одно, а встретить лицом к лицу — это совсем другое». Первой шла сенатор Падме Амидала, представляющая в республиканском сенате планету Набу, чьей королевой она когда-то являлась. Невысокого роста, одетая в скромный сиренево-черный наряд, эта женщина была красива. А еще, она была сильной. Дарма сразу же признала в ней опытного политика. Не по внешним признакам, скорее, по ощущениям. Имея большой опыт, и находясь на посту премьер-министра вот уже два срока, Сысик не только имела большой опыт общения с различными людьми, политиками, военными, торговцами, но и обладала чутьем, выработавшимся за годы карьеры. Так вот, все ее чувства кричали: «Амидала – опасный противник. В 12 лет стать королевой целой планеты – это дорогого стоит». Сопровождали ее четверо охранников, в забавных кожаных одеяниях. Как Дарма знала из отчетов, церемониальный отряд с родины Амидалы и, как и сенатская гвардия, не внушали своим видом боевой мощи, хотя на поясах и висели кобуры с бластерными пистолетами. За сенатором шли джедаи. Мастер джедаи и два падавана. Среднего роста молодой человек и тагрута-подросток, облаченные в песочного цвета мантии, под которыми просматривалась одежда более светлых тонов. Второй падаван, неожиданно взрослая по виду девушка, была облачена в белую мантию того же покроя, что и у остальных джедаев. Интересно, почему ее наряд отличается? Единственное, что можно было по ней сказать – ледышка. Холодный, безэмоциональный взгляд и словно замерзшие выражения лица. Вторая напоминала грациозного зверька, плавно крадущегося по своим делам. Вид же, все чувства Сысек буквально вопили. Опасность. Этот джедай был не просто удачливым военным, выдвинувшимся благодаря войне. Пожалуй, родись он в Содружестве или Империи, то этот человек непременно получил бы звание варлорда. Это не только титул, возвышающий военачальника над другими, но признание его заслуг и умений. Этот джедай напоминал Дарме единственного нынешнего варлорда, Гаа Шинли, только еще опаснее. По виду не скажешь, но это было так. Кроме падаванов, за спиной Викта шли двое клонов. Да, точно, характерные доспехи выдавали в них солдат армии республики. Несмотря на то, что оба были безоружны, от их фигур веяло силой и опасностью. Видимо, поэтому их было всего двое. Можно было справедливо полагать, что их хватит в случае чего, а вот эти поопаснее будут. Под стать Викту. Тут послы дошли до них, и Сысек приступила к своим обязанностям. «Добро пожаловать на Атрисию, уважаемые послы. Я премьер-министр Содружества, Сысек Дарма. Рада приветствовать вас. Итак, мы наконец-то прибыли на Кителфарт. В космопорт у нас встретила сама премьер-министр Содружества, вместе с надворным советником, если я правильно понял его титул. В общем, представители императорской семьи, которая, несмотря на политические преобразования, все еще уважаема в народе и имеет собственное влияние. После обмена приветствиями и завершения церемонии встречи, нас пригласили проследовать к ожидающим линдспидерам. Они совершенно не напоминали марки, производимые в республике, но были по-своему красивы. Как нам было сообщено по дороге, этот кортеж из шести машин предоставляется нам на все время пребывания посольства на Атриси. Так как мы будем проживать на нашем корабле, наличие транспорта под рукой будет не лишним. Ну, придется потерпеть. Гостиниц должного уровня в Содружестве просто нет, из-за малого числа путешественников как таковых, не говоря уже о гостях извне. Да, сюда летают и ладианские торговцы, однако надолго они не задерживаются и, зачастую, даже не покидают своих кораблей. Впрочем, это несущественные мелочи. Жаль только, аэроспидеры здесь отсутствуют. Не прижились они здесь, да и соображения безопасности никто не отменял. С другой стороны, транспортный поток тут куда ниже, чем на Корусанте, то есть совсем маленький. Нужды в воздушных трассах просто нет. Зато дорог привычного мне вида было в достатке. Двух, реже четырехполосные шоссе полностью удовлетворяли все транспортные нужды как Атриси, так и других планет Содружества, так ответила Дарма на вопрос Амидалы. По одной из таких мы добрались из космопорта до конечной точки назначения. Для переговоров был выделен один из малых залов центрального административного комплекса Атрисианской столицы. Как и остальной город, виденный нами по пути сюда, он утопал в зелени. Ну, как утопал, аккуратные ряды деревьев, подстриженные кусты, клумбы всевозможных форм и размеров. Берегут природу атрисианцы, ничего не скажешь. Войдя в зал, я осмотрелся. Высокие окна, закрытые шторами, создавали приятную для глаз освещенность. Богатая отделка, деревянная мебель, овальный стол в середине, по два кресла с каждой стороны, еще один ряд сидений у стен, для сопровождающих. Блэм и Шайба остались за дверями, как и Панака, сопровождающие Амидалу, так что там разместятся Асака и Талли Сибит. Мы же с сенатором займем кресло за столом, напротив премьер-министра и советника. Наконец, все заняли свои места. Переговоры начались. Уважаемые послы, для начала, предлагаю обсудить регламент наших переговоров. Не имею возражений, ответил я. Тогда перейдем к сути. У вас есть два дня, чтобы довести до меня все предложения республики, которые вы уполномочены передать. Затем, мы обсудим их в своем кругу. Вам же будет предоставлена возможность побывать во дворце и предстать перед императорской семьей. Кроме того, запланированы и другие официальные встречи. На это отводится еще 2-3 дня. Затем мы снова встретимся здесь, чтобы подвести итог нашим переговорам. «Полагаю, есть причины для подобной спешки?» – спросила Амидала. «Действительно, решить такие вопросы за пару дней – это сильно. Либо они уверены в своей позиции, либо есть еще что-то. К сожалению, мы полагаем, что длительное нахождение послов республики в Содружестве, в свете вашего конфликта с Конфедерацией независимых систем может послужить для последних предлогом для агрессии. Такую возможность исключать нельзя», – я переглянулся с Амидалой. «Тогда, не будем терять времени». Тут в дело вступила Амидала. «Еще во время полета мы рассмотрели основные вопросы и распределили роли, так что сейчас действовали по плану. Республика заинтересована в установлении более прочных дипломатических связей между нашими государствами. Существующий на сей день формат, то есть полное отсутствие каких-либо договоренностей и инструментов для ведения диалога, не устраивает республику. Смею предположить, что для вас это тоже крайне неудобно. Поэтому мы предлагаем организовать постоянные дипломатические миссии Содружества и Республики на Корусанте и Атриси соответственно. Это будет смелый шаг, так что мы предусматриваем и более мягкие решения. Можно ограничиться представительствами каждого государства на основании необходимости поддержания порядка в приграничных территориях. По этому факту республика будет предоставлять Содружеству полные сведения о передвижении ВАР вдоль ваших границ и на некотором удалении, а также разведданные о действиях КНС, для подтверждения нейтралитета между нашими странами. Все расходы по организации этого республика готова взять на себя. Интересное предложение. Однако этим все не ограничивается. Мы надеемся, продолжила Амидала, что эти переговоры будут результативными. В перспективе, между нашими странами должен быть заключен договор, урегулирующий отношения между нашими странами как в дипломатии, так и в других сферах, например в торговле. Не сомневаюсь, что нашим странам будет что предложить друг другу. Тут я решил уточнить, в свете текущей ситуации данный договор не будет рассматриваться как союзный, ибо это неизбежно втягивает Содружество в войну. Поэтому, стоит заявить его как нейтральный, с соответствующими пунктами в каждом разделе. В частности, стоит четко обосновать невмешательство вашего флота и штурмового корпуса в текущий конфликт. В дальнейшем, сообразуясь с ситуацией, договор может быть расширен или изменен. Каковыми вы видите основные пункты договора? Поинтересовался советник. Амидала придвинула дотапот. Вне всякого сомнения, что договор, если такой будет подписан, должен заключаться на принципах равноправия. Атрисия сохранит за собой право на самостоятельное решение всех вопросов своего развития. Ей гарантируются равные политические права и возможности социально-экономического и культурного развития всем расам, проживающим на их территории. Содружество будет обладать всей полнотой политической власти, самостоятельно определять свое национально-государственное и административно-территориальное устройство, систему органов власти и управления. Тираду подхватил я. В случае заключения договора и республика, и содружество обязуются не прибегать в отношениях между собой к силе и угрозе силой, не посягать на территориальную целостность друг друга, не заключать соглашений, противоречащих целям содружества и республики, или направленных против любого из государств. В случае, если после заключения договора КНС или другое образование проявит агрессию против содружества, то республика обязуется обеспечить защиту границ со своей стороны, дабы не допустить прорыва вражеских сил на территорию Атриси. Разве вы готовы выделить для этого силы? Мне казалось, что у вас каждый корабль сейчас на счету. Это так, я согласно кивнул, однако, некоторые резервы мы все же имеем. Хорошо, Майю Илун сверился со своими записями. Возможно, в свете текущих политических изменений, Содружество может пойти на этот договор. Однако, прежде всего, требуется устранить некоторые оставшиеся разногласия между нашими странами. Вы имеете в виду спорные планеты? Да, 11 необитаемых систем в районе Ташкамалинской туманности и одна орбитальная станция Зима. Фактически, они находятся на территории республики, а станция является пограничным форпостом. Однако, если смотреть на карту, то эти территории вклиниваются в восточную часть Содружества. В принципе, республика готова пойти на такие незначительные территориальные уступки. Однако, вы прекрасно понимаете, что просто так это обосновать будет трудно, ответила Падме. Ух, сколько времени мы провели с Амидалой, обсуждая этот момент. С огромным трудом мне удалось убедить ее в том, что привлечение клоноделов в Содружество – архинужная и архиважная вещь. Вот же задал мне Палпатин задачку. Хотя, с другой стороны, он снабдил меня некоторой информацией, так что аргументы у меня были. Тут и свежий взгляд, и не класть все яйца в одну корзину. Устранение монополии каменоанцев и, как следствие, снижение расходов на закупку клонов. В конце концов, под градом аргументов Набуранка сдалась, и теперь мы разыгрывали нашу партию. Возможно, мы можем оказать республике маленькую ответную услугу, предположила Дарма. Вы правы, нас кое-что интересует. Императорский дворец, точнее, дворцовый комплекс, на взгляд Амидалы совсем не походил на архитектуру Тида или Альдерана. Он был красивым, но слишком монументальным, что ли. Высокие толстые колонны, массивные металлические конструкции, величественные статуи. Все прямо-таки кричало о мощи и основательности. Сказывалось имперское прошлое содружества. Два дня пролетели как один миг, и, кажется, не прошли даром. Ей и Викту удалось составить удобоваримый вариант соглашения, который удовлетворил премьер-министра Сысек Дарму и советника Майю Илуна. Теперь он будет представлен на рассмотрение в парламент Содружества. Из-за спешки при проведении переговоров можно было не сомневаться в том, что правительство Содружества не станет затягивать ратифицирование договора. Чего нельзя сказать о Республиканском Сенате. Там документ может вызвать многочисленные споры. Однако Падме рассчитывала, что, выступив единым фронтом со сторонниками Палпатина, лоялисты смогут продавить принятие договора в кратчайшие сроки. Сейчас же они находились на приеме во дворце. Официальная часть представления императору и его супруге завершилась около 3 часов назад, и теперь происходила неформальная часть встречи. Императрица Сюин Чинг предложила ей осмотреть дворец. Амидала вежливо приняла приглашение. Прогуливаясь по его огромной территории, они разговаривали о мелочах. Обе ученицы Викта присоединились к ним, тогда как сам джедай вместе с императором шел позади. Они тоже о чем-то беседовали. Наверняка о войне. О чем еще могут говорить мужчины? В этот момент они вышли на огромный балкон, выходящий на не менее большую площадь, окруженную невысокими зданиями. Впрочем, не площадь как таковую. Подойдя к ограждению, Амидала увидела и услышала, что ошибалась в первоначальном выводе. Да, возможно, когда-то оно было площадью, но сейчас исполняло роль тренировочной площадки. Десятки людей в черных, массивного вида доспехах, разбившись на группы поодиночке, отрабатывали какие-то приемы с парными клинками. Некоторые сидели полукругом подле учителей или наставников, а здесь расположены наши евшинские мечники. Прямо во дворце, о, понимаете, так сложилась ситуация, пояснила Сюин, в древние времена, когда различные конфликты полыхали по всей границе империи, которая медленно расширялась. Евшинские мечники были востребованы на поле боя. Большое число битв было выиграно благодаря их усилиям. Однако из-за этого они вынуждены были постоянно перемещаться, так как число их было невелико. Поэтому их базами становились корабли. Там они жили и тренировались. После реорганизации и спада боевой активности потребовалось разместить их в столице. Этот комплекс был достаточно большим, чтобы удовлетворить текущим нуждам. Строить что-то специально не стали из-за экономических соображений. Осмотрев площадь, Амидала внутренне нахмурилась. Судя по всему, соображения экономии были не единственными доводами, использовавшимися для того, чтобы разместить этих мечников здесь. Наверняка императорская семья хотела держать такую силу подле себя. Глядя на тренирующихся людей, она поняла, что эти воины чрезвычайно искусны. Их движения были отточены и быстры настолько, что ее глаза иногда не поспевали за ними. Тут по ступеням, соединяющим площадь и балкон, поднялась молодая женщина, на вид ей было едва 30, немного похожая на красавицу-императрицу. Она тоже была облачена в черные доспехи, однако они имели золотые вставки. «Позвольте представить, моя сестра Сюлитчинг, капеллан евшинских мечников, а это послы республики, сенатор Амидала и мастер-джедай Викт, со своими падаванами». Сюин указала на подошедшего джедая. Глава мечников внимательно посмотрела на них. Впрочем, ее внимание было сосредоточено не на Падме, а на Викте, Тана и Эстерхазе. «Я слышала, что джедаи довольно неплохо владеют мечом», с какой-то насмешкой произнесла Сюли, «не откажетесь ли вы продемонстрировать ваше мастерство? Скажем, провести один поединок, например, с тобой, Тагрута. Нам редко доводится видеть представителей других рас, так что это будет интересный опыт». «А разве можно?» – удивленно спросила Асака. «Конечно. Тогда почему бы и нет?» Амидала увидела, что глаза девочки заполыхали азартом и предвкушением. «Тогда идем», – улыбнулась капеллан. В этот момент от Падме не ускользнуло мимолетное изменение лица Викта. Джедай был недоволен. «Интересно, чем это вызвано?» На ее взгляд, Асака поступила правильно. Так как просьба была незначительной, отказ стал бы проявлением невежественности. «Наверняка, это будет занимательное зрелище. Давайте посмотрим на него отсюда», – предложила императрица. Тут мозг закончил анализ информации, и Падме поняла, все происходит не просто так. Время прогулки вроде бы случайно совпало с распорядком тренировок. Не зря руководитель мечников находилась именно тут. Не зря на балконе собралось так много придворных. Зачем им это? Возможно, целью этого хода является демонстрация силы, но тогда почему целью не был выбран Викт? Нет, это было бы слишком очевидно. А вот вызвав его падавана, они не нанесут прямого оскорбления послу, однако, если она проиграет, то это ударит по ее учителю. Незначительно, но в то же время неприятно. «Каковы правила поединка?» – спросила рядом стоящая Таллисибит. «Подобного рода тренировки проводятся на стандартной площадке. Правила просты. Пропустивший удар считается проигравшим. Покинувший пределы площадки считается проигравшим. Сложивший оружие или неспособный его держать считается проигравшим. Разве у вас не приняты индивидуальные поединки?» Падаван продолжала задавать вопросы. «В смысле? Ох, действительно, противников у Асаки было аж 5. Сама капеллан и еще 4 воина. Евшинские мечники уделяют большее внимание командной работе», пояснил император, сражаясь впятером. Они подобны руке, наносящей удар. По одному пальцы не могут нанести должного урона, но собравшись вместе, они сокрушают врага. В этот момент пятерка мечников вскочила на арену, невысокую ровную каменную площадку, возвышающуюся над остальной площадью ровно на локоть, и имеющую размеры средней посадочной площадки, метров 50 на 50. Все, кроме Сюли, надели шлемы. Асака, задержавшись, скинула свой плащ на стоящую рядом скамейку. Замерев на секунду, она вытянула руки. Из ближайшего стеллажа прямо в ее ладони прыгнули 2 меча, аналогичные тем, что держали в своих руках мечники. «Разве вы сражаетесь не только световыми мечами?» — поинтересовался Дзет-Дзет-Чинг. Амидала уловила в его голосе недоумение. Вероятно, оно должно было быть очень сильным, чтобы пробиться наружу. Что-то пошло не так, естественно, нет, ответил Викт. Хотя световой меч и является одним из символов ордена джедаев, мы уделяем время и другим видам оружия. В этот момент все участники боя заняли свои позиции. Мечники выстроились в подобие треугольника, с капелланом в вершине. Асока же, развернув мечи, резко присела, буквально нависнув над землей. Прозвучал гонг. Падме стоило большого труда уследить за движениями соревнующихся. Первая атака Асоки разбила построение мечников. Ей почти удалось достать одного из противников, который неудачно развернулся при замахе и подставил свою спину, но на пути ее более короткого меча оказался клинок капеллана. Несмотря на то, что клинки были тренировочными, сенатор не сомневалась, что удары очень сильны. То и дело слышался треск и скрежет сталкивающихся мечей. Асока уверенно теснила своих противников, вот только они очень хорошо прикрывали друг друга. Так продолжалось примерно минуту, а затем картина изменилась. Падаван Викта начала отступать под скоординированной атакой мечников. Постепенно, те оттеснили ее к краю арены. Уйдя в оборону, Асока какое-то время сдерживала их, не давая достать себя, но в один из моментов ее нога все же соскользнула с края арены. Асока еле-еле смогла удержать равновесие, чтобы позорно не растянуться на песке, окружающем арену, однако с самой площадки все же сошла. А это означало только одно – она проиграла. Чуткий слух Тагруты уловил перешептывание окружающих арену мечников, а глаза отчетливо различали ухмылки на их лицах. Хуже всего была снисходительная улыбка на лице этой Сюли. Как будто она не на нее смотрела, а на маленькую девочку, как бы говоря: «Дитё, что ты здесь забыла?» От этого на душе становилось мерзко. «Как так? Почему я проиграла? Я же сильнее каждого из них. Пусть они и одаренные, но не настолько, чтобы превосходить меня». Хат, тут до Асоки запоздало начало доходить, что все это было неспроста. Эта прогулка, которая случайно привела их к тренировочной площадке, не была спонтанной. Совсем наоборот. За эти дни, наблюдая за переговорами, Асока много узнала, в том числе то, что разумные, точнее, политики, крайне коварные и беспринципные люди. Ей с трудом удавалось следить за хитросплетением речей Амидал и премьер-министра. Даже учитель им в этом проигрывал, хотя вносил и свой вклад в это действо. «Раз я совершила ошибку, ее нужно исправить, немедленно». Асока стала лихорадочно искать выход из ситуации. Она понимала, что выход нужно найти здесь и сейчас, и пыталась вычленить то, что подсказывала ей сила и говорил ее невеликий опыт. Это было единственным, на что она могла положиться в этот момент. Выдохнув, девочка расслабилась и позволила мыслям течь свободно. Знания, полученные в храме, опыт, приобретенный на войне, слова учителя о силе и жизни, разговоры с Таллиси Битеарден, клонами и офицерами, решение, сила, выбор, знания, мощь, победа. Внезапно в ее голове, словно сами собой, начали складываться строки. От осознания их смысла Асока едва ли не вздрогнула. Это было слишком даже для нее, но слова казались правильными. Повторив их, она поняла, что нащупала путь. Путь к победе. Да, именно так, и никак иначе. Медленно вздохнув, Асока обратилась к учителю, используя их связь. Она не видела его, так как он находился за ее спиной, стоя на балконе, но ощущала его взгляд. «Учитель, Асока, не волнуйся, ты не виновата в проигрыше. Это было спланировано задолго до. В общем, этот шаг был направлен против нас. К сожалению, я поздно это понял и не успел тебя предупредить. А ты просто не была бы собой, если бы поступила иначе. Учитель, я сейчас не об этом. Мне нужно поговорить с вами. Но сначала, позвольте мне исправить мою ошибку. Пожалуйста». «Позвольте мне сделать это, исправить ситуацию, я ведь редко о чем-то прошу». «Ты уверена?» «Да, учитель». «Хорошо, действуй». Асока внутренне ликовала, но не позволила эмоциям вырваться наружу. Вскочив на помост, она поклонилась Сюли, все еще стоящей там, и громко, так, чтобы расслышали все, произнесла: «Благодарю за тренировочный поединок, я неплохо размялась». «Тренировочный?» – переспросила женщина. «Я вроде упоминала, что такие поединки приближены к боевым». «Ой, что вы», Асока махнула рукой, «настоящий бой отличается от этой тренировки». «Вот как, может, продемонстрируешь нам, в чем различие?» «С удовольствием», Асока доверительно улыбнулась. «Как тебе будет угодно, мы тоже не прочь размяться», Сюли сделала знак рукой. Четверка воинов вновь выстроилась в боевое построение. Асока же, крутнув мечи, за неимением ножен заткнула их за свой пояс. Заметив удивленный взгляд капеллана, она хмыкнула, а затем закрыла глаза. «Нужно сосредоточиться. Выбор. Оковы рвутся. Я знаю. Не колебаться. Эта мощь подвластна мне. Смогла Лин, я тоже смогу». Удар гонга стал сигналом к началу поединка. Еще рано. Слух Тагруты уловил шорох ног мечников. Сейчас она словно видела их. Сюли молниеносно атаковала ее, под прикрытием двух других бойцов. Двое оставшихся отрезали ей пути отступления. Как она и предполагала, мечники атаковали слаженно, стремясь как можно скорее выиграть. Возможно, они используют что-то вроде боевого слияния или единения. Пожалуй, для многих джедаев такие действия стали бы сюрпризом. Тагрута не была уверена, что даже учитель или бед смогли бы противостоять им в одиночку. И вот этих противников ей нужно было остановить. Это будет сложно, неимоверно сложно, но Асака чувствовала необыкновенный прилив сил и уверенность в себе. Рано, еще рано, открыть глаза. Сюли уже в трех шагах от нее. Не двигаться, ждать. Шаг, еще шаг. Капеллан заносит меч. Удар. И слитный удар четырех других мечников, не оставляющие шанса. Но клинки отскочили от невидимого барьера силы, возведенного ей вокруг себя, словно дефлекторный щит дроидики. Как я уже говорила, Асака резко выкинула руки в стороны, отбрасывая замешкавшихся евшинских мечников. Настоящий бой отличается от тренировочных поединков. В нем нет нужды показывать свои умения или соревноваться с врагом в искусстве фехтования. Врага нужно убить. Бойцы грохнулись на песок, не устояв на ногах. Сюли, тяжело дыша, припала на одно колено после короткого полета. Через мгновение они попытались снова атаковать Тагруту, но поняли, что оказались за пределами площадки. Они проиграли, а Асака выиграла. «Может быть, вы хороши во владении мечом, но это не поможет вам против меня». Асака подошла ближе и, медленно вытянув из-за пояса один из мечей, приставила его к шее женщины, обозначая тем самым свою победу. Снизив громкость голоса, она добавила: «Случись нам сойтись в настоящем бою, я раздавлю вас. Хотя, может быть, тебя я оставлю». Тагрута облизнулась, дабы развлечься после боя. Отвернувшись, Асака подошла к краю платформы и, соскочив с нее, подобрала свой плащ. «Асака». «Да, учитель, что это сейчас было? Ты прям ух, я горжусь тобой, ученица. Я опять напортачила?» «Нет, все хорошо, ты поставила их на место. Но позволь спросить, что ты ляпнула этой Сюли?» Она аж покраснела. Смутившись, Асака мысленно повторила свои слова. «Однако, ты не просто их унизила, а еще и опустила. Ладно, дуй сюда. Вот хат, кажется, мне достанется после этого. Ну и ладно, все равно я права». Отключив датапад, я облегченно потянулся. «Наконец-то все это закончится. Завтра утром атрисианцы дадут нам ответ, будет заключено соглашение или нет. Если да, то в какой форме. Точнее, мы узнаем, что соглашение будет заключено. В принципе, несмотря на заявляемую политику изоляционизма, атрисианцы готовы пойти на контакт, особенно после того, как мы привели веские доводы, которые обещают обернуться неплохой прибылью, и подмазали колесо бюрократии нужными словами. Вымотало это нас изрядно, однако с самого начала мы нацелились на удовлетворительный результат. Осталось лишь притворить его в жизнь. Ну, а там, еще день на церемонию прощания, и полетим обратно. Скорее бы вернуться на Корусант. Надо решать вопрос с новыми кораблями. Сумерги и другие обеспечат все нужное, в том числе должны позаботиться о подготовке экипажей, но вот в чем дело, их еще нужно купить. Мне вроде обещали помощь. Сенатор Лориан Маверик выглядела заинтересованной этим делом, однако меня берут некоторые сомнения о подоплеке данного дела. Подумаю над этим на обратном пути. А теперь отдыхать. Арден наверняка заждалась уже, но сначала нужно подкрепиться. Войдя в кают-компанию, я обнаружил там одиноко сидящую Асаку. При виде ее у меня в голове что-то щелкнуло. Точно, как я мог забыть. Второй день уже пошел с того момента. «Асака, ты же вроде хотела со мной о чем-то поговорить?» Сходу начал я. «Извини, я немного замотался. Плохой из меня учитель». «Да вы что, я все понимаю, учитель». Та немного оживилась. «Только это, давайте в моей каюте поговорим». «Хорошо. Интересно, чего это она? Не хочет, чтобы нас кто-то слышал?» Размышляя о цели разговора, я так и не смог его найти. Тем временем мы дошли до дверей ее каюты и вошли внутрь. По молчаливому согласию мы уселись на пол, друг против друга. «Что тревожит тебя, мой юный падаван?» «Учитель, давайте серьезнее», — вспыхнула Тагрута. «Ладно, ладно, извини», — Асака чуть помялась, а затем начала. «В общем, это связано с тем, что было тогда, на арене. Я много думала. Знаю, все произошло очень быстро, и трудно поверить, что я за столь короткое время смогла сделать осознанный выбор, но, в общем, я пыталась найти способ, который позволил бы мне победить, и ты его нашла. Немного жестковато, но эффективно», — я улыбнулся. «Ты сильно выросла с нашей первой встречи, и я не о физическом росте. Не поделишься с учителем, что ты тогда придумала?» «Я пыталась использовать все, что было мне доступно. Я знаю кодекс джедаев. Вы когда-то рассказывали мне о других кодексах, но ни в одном я не смогла найти того, что мне было нужно. Я пыталась вспомнить все, чему вы меня учили, о чем я узнала за это время от вас, Бет Ардин, других джедаев, клонов офицеров, даже от Жестяныча, и, я осторожно подтолкнул ее. Разговор принимал какой-то неожиданный поворот, и тогда, понимаете, я хотела победить, очень-очень, и тут слова сами пришли ко мне. Я победила с помощью них. Не знаю, что мне делать, но кажется, что я была права тогда. Но, вы же понимаете, что это слишком, все слишком сложно, чтобы я и придумать что-то такое важное и значительное, как, очень интересно». Я задумчиво посмотрел на нее. «Ты хочешь сказать, что не пользовалась ни одним из кодексов?» «Да, я не знаю, поступила ли я верно, но это все, что я могла сделать. Я использовала все, чему вы меня учили, и мне кажется, что я права, но не говорите никому, ладно, даже Бет. Я пока не разобралась в этом, мне нужно время, но и сама я это не решу. Помогите мне, учитель». «Постой, успокойся». Я протянул руку и поймал ладонь Асаки. Та не сопротивлялась. Некоторое время мы просидели в тишине. «Вот же Шхат, наверное, это первый раз, когда она пренебрегла кодексом». «Да что там пренебрегла, дело куда серьезнее». «Вот так, успокоилась?» «Да, мастер, спасибо. А теперь скажи мне, что ты придумала для того, чтобы победить?» Едва справляясь с вновь нахлынувшим волнением, Асака на одном дыхании выпалила 6 строк. Услышав звук открываемой двери, Ардин оторвала голову от подушки. Викт наконец-то соизволил явиться. Хотя, чего это он застыл около дверей? Понаблюдав 2 минуты, молодая женщина не выдержала и встала с кровати, чтобы подойти к нему. «Ау, Мика!» Лин помахала рукой перед лицом человека. «Ты тут?» «Да, прости», — Викт словно очнулся. «Я тут немного задержался». «О чем это ты думаешь настолько важным, что из реальности выпал?» Лин прильнула к джедаю, глядя ему в глаза. «Сказать, что я озадачен, это сильно. Точнее будет, в полном офигении. Почему это?» «Ну, я внезапно узнал, что моя ученица невероятно умная и находчивая. А еще, это может обернуться проблемами». «Это ты про Асаку, что ли?» — удивленно переспросила Лин. «Чего она опять выкинула? Придумала новый кодекс, только и всего», — Викт пожал плечами. «Чего ты только что сказал?» Ей показалось, что джедай оговорился. «Я говорю, что Асака собрала все известные ей кодексы в кучу и вылепила что-то свое». «Да ладно», — изумилась Лин, — «вот уж ничего себе. Хотя она бунтарка по характеру, вполне могла такое сделать. Насколько все плохо?» Джедай чуть помолчал, а потом процитировал: «Невежество искореняется знанием. С ним я обретаю могущество. Ясность мысли обеспечивает выбор. С ним мои оковы рвутся. Контроль дает безграничную мощь. С ней я обретаю победу». Лин задумчиво повторила слова. «Ну, это скорее на установки похоже, чем на кодекс. Так он не полный». Отойдя от джедая, Лин начала мерить каюту шагами, и ведь точно, понамешала она в нем всего. «Знаешь, а ведь в этом что-то есть, в этих словах. Это-то и проблема. Пока что это наше личное дело. Но если об этом узнают, будут проблемы», — сообщил Викт. Но Лин его уже не слушала. Мысли несли ее в другом направлении. «Добавить бы к этому пару строк, кое-что заменить». «Точно». Ардин вновь вскочила с кровати и взмахнула руками. «Мы искали это, искали долгие годы, но кто мог подумать, что ответ найдется спустя 25 тысяч лет? Десятки сотни разумных искали ответ на вопрос, а решила все девчонка, которой еще и 15 не исполнилось». Расхохотавшись, Лин подошла к Викту. «Знаешь, я тут кое-что добавила, чтобы это стало кодексом». «И что же?» — спросил Викт. Лин нараспев продекламировала: «Невежество искореняется знанием. С ним я обретаю могущество. Ясность мысли обеспечивает выбор. С ним мои оковы рвутся». Равновесие дает безграничную мощь. С ней я обретаю победу. Свет и тьма едины во мне. С ними я бессмертна в силе. Викт откашлялся. Да, вот теперь это точно кодекс. Только вот чей? И... Часть 6. Глава 67. Без идеалов, то есть без определенных. Хоть сколько-нибудь желаний лучшего, никогда не может получиться никакой хорошей действительности. Федор М. Достоевский. Потерев переносицу, Блэм на пару минут закрыл глаза, затем поднес к датападу свой кодовый цилиндр, тем самым подтверждая достоверность составленного отчета. Затем, отмотав документ к началу, начал бегло его просматривать. Кажется, все верно. Кивнув самому себе, клон отправил документ на запись. Через 5 минут, в ходе которых он расслабленно откинулся на спинку кресла, 2 голодиска и инфокристалл были заполнены копиями отчетов. В этот момент раздался звуковой сигнал дверной панели. «Входите, открыто», – буркнул Блэм. В каюту тут же вошел клон ледоруб Айс. «Сэр, разрешите? Я переконвертировал данные. Они готовы к обработке». «Отлично, капитан. Продолжай в том же духе». Приняв протянутый умником датапад, Блэм натянуто улыбнулся. «Есть, сэр, я ушел». Айс тут же растворился в воздухе. С момента прибытия на Атрисию все 3 клона вели тщательную разведку, замаскированную под сопровождение генерала. Честно говоря, только он и Шайба выходили в поле. Ледоруб носа из корабля так и не высунул. Зато регулярно снабжал их различными приблудами, на основе элементов клоновских доспехов. Один расширенный диапазон внутренних сканеров шлема поражал. Голокамера, отдельная звукозаписывающая аппаратура, видеокамера, хотя последняя представлялась Блэму пережитком прошлого. Однако последняя, хоть и не давала объемной картинки, но в то же время ее работа не засекалась системами безопасности, и снимать можно было где угодно. Во-вторых, она была цветная, что тоже оказывалось полезным в определенных случаях. Естественно, что после сбора информацию из разрозненных источников следовало обработать и перевести в удобоваримый вид. Этим делом Блэм по вечерам и занимался. Размяв пальцы, Блэм, сверяясь с текстом на экране датапада, начал набирать его на другом с помощью раскладной клавиатуры. Итак, снаряжение. Офицерская форма. Легко отличима от остальных благодаря черному цвету и фуражке особого образца. В сравнении с республиканской выглядит менее удобной. Флотская униформа разделяется на 2 типа. Старшего звена и младшего звена. Последняя упрощена и имеет больше дополнительных элементов. Представляется чуть более удобной, однако имеет и свои минусы. Специалисты технического звена имеют отдельную форму ярко-оранжевого цвета, фактически идентичны клоновским комбинезонам ремонтных батальонов и техников авиакрыльев, за исключением иного внешнего вида. Форма вспомогательных войск имеет 2 фасона, применены более прочные материалы, усиленная обувь для действия на поверхности. Пилотская униформа напоминает экипировку клонов-пилотов. Показатели энергопотребления могут свидетельствовать о более продвинутой внутренней системе шлема. Из недостатков – меньшая защищенность пилота. Легкая броня пехоты не адаптирована к разным условиям. Комплекты атмосферной и вакуумной брони отличаются друг от друга. Первая имеет полуоткрытый шлем. Вторая оснащена ранцем ЗЖО. Емкость и мощность неизвестны. Средняя боевая броня основана на легкой, но имеет большую защищенность, которая, однако, уступает защищенности фазы 1. Тяжелая силовая броня обеспечивает максимальную защищенность. Наличие сервоприводов увеличивает мобильность и потенциально эффективность в ближнем бою. Следует обратить внимание на номенклатуру республиканских доспехов для выбора оптимальной модели, которой может быть оснащено некоторое количество бойцов ударных отрядов. Прилагаются видео и голоматериалы, а также показатели систем слежения.